заболевания мочеполовых органов. Показания. У мужчин хронический уретрит, куперит, катаральный простатит, атония предстательной железы, сперматорея, везикулит, травматическое воспаление яичка и его придатков. У женщин недостаточная сократимость мускулатуры матки при наличии соединительно-тканных сращений и рубцовых образований в крестцово-маточных связках, также в области тазовой брюшины, покрывающей матку и ее придатки. Неправильное положение матки, хроническое воспаление маточных труб, тазовой брюшины и клетчатки, бесплодие, дисменорея. Противопоказания. Острые и подострые воспалительные заболевания органов малого таза, гонорея, туберкулез женских половых органов, тромбофлебит тазовых вен, опухоли малого таза, злокачественные, доброкачественные, беременность, маточная и внематочная. Относительные противопоказания. Хронические воспалительные заболевания органов малого таза, хронические воспалительные заболевания половых органов, имеющие склонность к частым обострениям и при подозрении на скрытую инфекцию. Вагинизм, эрозия шейки матки, ретенционные кисты яичника, гидросальпингс, варикозное расширение вен влагалища, наличие менструаций, послеродовой и послеабортный периоды. Заболевания мужских половых органов. Массаж при хроническом уретрите, чаще всего возникающем после гонореи, проводится на буже. Прямой металлический стержень, который вводят в переднюю часть уретры и фиксируют его левой рукой. Концами первого и второго пальцев правой кисти производят давящее поглаживание в направлении от корня полового члена к наружному отверстию уретры. Массаж повторяют через день или два. Продолжительность его – от половины до одной минуты. Массаж при воспалении бульбоуретральных куперовых желез. Массаж куперовых желез начинается после затихания воспалительного процесса. Проводят его одновременно, воздействуя на переднюю стенку прямой кишки и на промежность. Продолжительность от 30 секунд до 2 минут, через день. Массаж проводят до тех пор, пока в промывной жидкости из мочевого пузыря не перестанут обнаруживаться лейкоциты, прощупываться железы. Массаж предстательной железы. Цель массажа – добиться улучшения кровообращения в железе и удаления из пораженных долек задержавшегося и разлагающегося патологического секрета. К массажу приступают после стихания острых явлений. Рано начатый массаж предстательной железы приводит к обострению простатита и возникновению эпидидимита. Техника. Больной лежит на правом боку с согнутыми и прижатыми к животу ногами. Массаж проводят при полном мочевом пузыре, что позволяет приблизить предстательную железу к массирующему пальцу через прямую кишку. Используют только плоскостное поверхностное поглаживание. Интенсивность манипуляций дозируют, исходя из ощущений больного во время процедуры и консистенции железы. От незначительной, при мягкой, до энергичной, при твердой. Массаж применяют через день, не дольше 30 секунд 1 минуты. Массаж при везикулите. Ввиду того, что семенные пузырьки расположены высоко над предстательной железой, их можно прощупать только при патологических изменениях или при переполнении секретом. Массаж проводят через прямую кишку по направлению к предстательной железе. Продолжительность его — 30 секунд, 1 минута. Затем делают паузу и прием повторяют 2-3 раза. Массаж проводить через день. Массаж яичка и его придатков. Задачами массажа при воспалении яичка и его придатков являются уменьшение боли и отечности, улучшение лимфооттока при явлениях застоя в яичке, поднятие тонуса сосудов, входящих в состав семенного канатика, улучшение сократительной функции мышц, которые бывают растянуты при отеке яичка. Массаж рекомендуется проводить с первого дня травмы. Вначале правой рукой массируют семенной канатик с правой стороны, фиксируя левой рукой больное яичко. Приемы: поглаживание, легкое растирание от верхнего полюса яичка до наружного пахового кольца. После 2-3 процедур приступают к массажу больного яичка и его придатка, но вначале массируют придаток, применяя легкое растирание и давящее поглаживание в направлении от головки к хвосту придатка. Затем массируют семенной канатик 1-2 минуты. При воспалении яичка после травмы массаж по показаниям можно проводить 2 раза в день. Заболевания женских половых органов. Задачи массажа. Уменьшение болей, улучшение кровообращения в органах малого таза, уменьшение застойных явлений в кровеносной и лимфатической системах органов малого таза, повышение тонуса матки и ее сократительной функции, устранение спаек, сращений в связочном аппарате матки, рассасывание инфильтрата в околоматочной клетчатке, исправление неправильного положения матки, улучшение общего состояния больной. Гинекологический массаж доверяется массажисту, прошедшему специальную подготовку в акушерско-гинекологическом учреждении, больнице, поликлинике. Для проведения гинекологического массажа необходимо, чтобы у пациентки была нормальная температура тела, отсутствовали отклонения в анализе крови и влагалищные выделения. Перед началом процедуры мочевой пузырь должен быть опорожнен. Мышцы живота максимально расслаблены. Следует следить за тем, чтобы во время массажа не касаться клитора, щадить уретру. Манипуляции должны быть безболезненными и не должны вызывать перемещение матки. Гинекологический массаж проводят на гинекологическом кресле. Женщинам с повышенной нервной чувствительностью рекомендуется за 20-30 минут до сеанса принять половину грамма анальгина. Массаж можно сочетать с физиотерапевтическими и бальнеологическими методами лечения. Вибрационный массаж проводят с помощью аппаратов ВМП-1 или вибромассаж модели ВМ. Используя полукруглую резиновую или пластмассовую насадку, воздействуют малые вибрации в области нижних грудных и первого-второго поясничных позвонков, а также в области подвздошных гребней. Время процедуры – 5-6 минут ежедневно или через день. Курс лечения – 6-12 процедур. При проведении сегмента рефлекторного массажа воздействуют на паравертебральные и рефлексогенные зоны пояснично-крестцовой области, области таза, грудной клетки и живота. Положение больной – сидя, лежа. Воздействуют на зоны S5-1, L5-1, D12-10 и мышцы таза приемами сегментарного массажа. Заканчивают процедуру сотрясением таза и живота, уделяя особое внимание массажу болевых точек. Время одной процедуры – 10-15 минут. Курс лечения – 5-12 процедур ежедневно или через день. При климактерических расстройствах воздействуют на зоны, рекомендуемые по сегментарному массажу. К этому следует добавить еще воздействие на шею, боковые поверхности, лицо, живот. Рекомендуется также массаж надключичных краев трапециевидных мышц, растирание грудины, суставов ключицы. Время процедуры – 10-12 минут. Курс лечения – 10-12 процедур через день. Сегментарный массаж. Данный вид массажа, рисунок 142, особенно эффективен при нарушениях менструального цикла, дисменореи, гипоплазии половых органов, пояснично-крестцовых болях в результате функциональных нарушений в половых органах, после хирургических вмешательств, а также после воспалительных заболеваний половых органов, при климактерических неврозах для стимуляции молочных желез. Методика. Больная лежит на животе, массирует спину, область таза, поглаживание, растирание, разминание, крестец, поглаживание и растирание от наружного края крестца по направлению к его внутреннему гребешку. Применяют сегментарные специальные приемы, затем вдоль наружного края крестца по направлению снизу к поясничному треугольнику массируют мышцы ягодиц. При повышенном тонусе применяют легкие вибрации. Затем при положении больной сидя воздействуют на подвздошно-поясничную мышцу. Легко. Особо учитывают изменения в глубине таза и над лобковым симфизом. Здесь применяют легкую вибрацию. Заканчивают процедуры сотрясением таза, спины. Смещение рефлекса. Боли в области мочевого пузыря. Устраняются путем массажа тканей внизу живота и в области лобкового симфиза.